Глава 28. Эдуард Зимин. Цыкнув про себя из-за очередного наглого обращения мелкой демоняшки, я пригнулся и пролез через узкий проем. Пришлось сдвинуть мешающее кресло, чтобы выползти из своего закутка. Само собой, на этот раз мы достаточно нашумели, чтобы привлечь внимание сладкой парочки, развлекающейся на высокой двуспальной кровати. Но это было уже неважно. В тусклом свете магического ночника мне удалось немного полюбоваться на обнаженного герцога и фавниху. Если в физиологии высшего демона никаких сюрпризов для меня не было, то фавниха сумела меня удивить. Нижняя часть тела покрыта шерстью, а грудей аж две пары. Уж по что я достаточно свободных взглядов, но такое даже для меня перебор. Краснокожий Харуст встрепенулся и принялся надевать на себя экипировку из кольца. И я не стал терять времени, активировав морозный бриз. Апнутое заклятие со всеми моими новыми бонусами наносило солидный дамаг даже по прокачанному воителю. Хорошо, хоть герцог не стал качаться в танка. Возни бы прибавилось с непробиваемым баблом. Вы наносите Харуст Баал урона 66. Вы наносите Харуст Баал урона 37. Вы наносите Харуст Баал урона 37. Вы наносите Харуст Баал урона 37. Урон снизился после того, как демон экипировал свои эпические доспехи. Но все равно я чуть не прибил герцога самолично, что не входило в мои планы. Наверняка у правителя Тиаранда изучено высокоранговое последнее слово. Но на всякий случай я уговорил Лилит снять маску, чтобы имя Астарот точно стало известно адресату и прославилось на все подземелье. Я обещал мелкой славу, она ее получит. Хех. «Давай!» – скомандовал я и прокричал. «Домен Астарот объявляет войну домену Баал! Твоя смерть – лишь начало! Скоро начнется резня!» «Класс!» – кровожадно усмехнулась Стрига и бросилась к все еще растерянному герцогу. К чести Харузда, ему удалось блокировать несколько выпадов Лилит, да и кровососка действительно наносила слабый урон. Но мне удалось оставить ему буквально десяток хп, поэтому девчонка справилась со своей задачей. Правитель Тиаранда растаял в гибельном свете. Теперь остается дождаться, пока система отсыплет нам опыт за убийство, и сваливать. Главное, чтобы он не успел поставить достижение на нежить, иначе мы не сможем дождаться его окончательной смерти до подхода подкреплений. Пошумели мы знатно. Наверняка полквартала перебудили. «Мой щит выдержит все удары!» — рявкнула Фавнесса, которую мы оставили ненадолго без присмотра. Наш разум сковал агр от защитницы, коей оказалась любовница герцога. Причем коза-демон оказалась 42-го левела. Повинуясь магии, я принялся поливать танка бризом. Краем сознания я отметил некоторую странность. Стрига не попалась в ловушку агрозащитницы. Вместо этого, после убийства Харузда, мелкая спокойно обошла меня сзади и забралась на спину. Подобное случалось, например, с Шантри. Хиллеры, имея доступную цель для лечения, не повиновались насмешке. «Бей, гадину!» – выдала она, веселясь. «Вы наносите Нара Ашатус урона 11». «Черт! Защита у этой дамочки на высоте! Щитом она орудует умело, блокируя мои атаки». Да и ее эпическая тяжелая броня явно дает ей немало пунктов защиты. Непростая любовница у герцога. Мне пришлось довольно долго поливать козлиху бризом, прежде чем ее ХП дошли до опасной отметки. А затем защитница, само собой, окуталась баблом. Опыт за герцога все не приходил, поэтому мы не могли просто так свалить из дома. Рогата его по-любому воскресит, и тогда наша акция окончится пшиком. Дамаг после активации бабла снизился до 2-5 единиц. Но Фавнессе примерно удавалось компенсировать потери, умудряясь выпивать зелье здоровья даже под непрекращающимся бураном, льющимся из моей пасти. Похоже, мое бескастовое заклинание плохо сбивало концентрацию прокачанного танка. Мана постепенно снижалась, растрачиваясь без особого эффекта на дурацкий бабл. Если б не Агр, я бы просто подождал, пока он сойдет на нет. Я почувствовал небольшой укол в районе шеи. Ощущения стали мне уже почти привычными за последние несколько дней. «Ты не могла подождать со своими дегустациями?» – ругнулся я. «Я помафу», – пробормотала она, не отрываясь от процесса высасывания крови. «И не смей фаворить фавной в таком тоне, флуга!» Я попытался сбросить стригу, но кровососка держалась крепко. Мана же тем временем восстанавливалась. Я обратил внимание на свои параметры и с удивлением обнаружил, что магическая энергия регенерирует намного быстрее, чем это должно быть, если учитывать эффект от зелья маны и естественное восстановление. Даже с включенным на полную катушку весьма прожорливым бризом, полоска маны продолжала расти, потихоньку выбираясь со дна. В статусе тем временем обнаружился временный баф под названием «Высшее касание духа», который по своим эффектам соответствовал редкому зелью маны. Правда, мне пришлось платить за это своим здоровьем, понемногу утекающим вместе с кровью. Покров при этом остался почти неповрежденным. Фавнесса лишь пару раз атаковала меня, а затем окуталась баблом. Я же отошел от нее на небольшую дистанцию, так что мой бриз ее доставал, а она меня нет. «Касание духа твоих рук дело?» – спросил я у стриги. «Уфу!» – ответила кровососка с гордостью. «Хм, возможно, мелкая белобрысая недовампирка не настолько уж бесполезна в бою. Выходит, стрига – это что-то вроде вспомогательного класса. Как хиллер, только специализирующийся на восстановлении маны. Не помню уж, был ли специальный игровой термин для игроков данного класса». Я продолжал поливать защитницу бризом, и мне все же удалось сорвать несколько раз прием зелья. По капле, но мой незначительный дамаг наконец добрал остатки ХП танка. «А вы наносите на Рашактус урона 5. Победа!» «Ты смог победить защитника под абсолютным доспехом?» – воскликнула стрига. «Мой слуга невероятен!» «Я не твой слуга, истеричка!» – фыркнул я. Изображать из себя примерного прислужника мне больше не требовалось. «Что ты сказал? Истеричка? Как смеешь ты обращаться подобным образом к своей госпоже? И я не истеричка. Когда это я устраивала истерики, а? А? Не ори мне в ухо, а то оглохну», — поморщился я. «Скоро герцог уже помрет окончательно». «Мы еще обсудим позже твою недисциплинированность, слуга». Опыт Захарузда все не появлялся, поэтому я решил уточнить один вопрос. «Значит, ты можешь восстанавливать ману?» «Да. К твоему сведению, все великие эфриты полагались на свою стригу, либо вампира. Класс не самый сильный в прямом бою, но без нас никуда, как и без лекаря. Мы восстанавливаем всю манну с помощью поглощения крови и передаем ее цели. Такая вот у тебя замечательная госпожа». «Да, полезная фича», – задумался я. «Еще я владею малым касанием жизни. Лекаря не заменит, но 10 единиц здоровья за 10 секунд могу восстанавливать». «И почему же ты меня не лечила, пока кусала и пила кровь?» «Само заживет», — махнула она рукой. Поразмышляв, я пришел к выводу, что стрига мне бы крайне пригодилась в пати. Это ж получается, я смогу пользоваться бризом до бесконечности, либо пока копыта не отброшу. Оставалось только найти адекватную и симпатичную стригу. Не тащить же домой это долбанутое плоское недоразумение. Или все же тащить? «Они тут!» — раздался суровый голос неподалеку. Мы увидели через окно пару чертей и одного летающего высшего демона. «Быстрее! Мы должны воскресить герцога, иначе нас самих отправят за ним!» — прикрикнул рогатый. «Гребаный пизун!» — бросил я. «Какого хрена он не предупредил нас о подходе подкрепления?» «Пизун никогда не отличался надежностью», — скривилась Лилит. «Да уж, полагаться на летающего свинтуса не стоило. Впрочем, мы все равно еще пару минут не сможем покинуть комнату, пока не убедимся в окончательной смерти герцога». Шустро его вассалы прибыли на помощь, пускай и обретались не так далеко. Видимо, Харуст успел передать весточку через кольцо связи. «Ладно, нам всего лишь надо немного продержаться против дюжины бойцов». «Нападайте, трусливые бальцы!» — крикнула Лилит в сторону окна. И бальцы не заставили себя ждать. Демоны разбили окно и влетели в спальню, по-видимому, желая поскорее спасти своего владыку. «Морозь их, мой эфрит! Ха-ха-ха-ха!» Снова присосалась ко мне вампилолька. Я встретил вторженцев разрушительным морозным бризом, расправляясь с рядовыми противниками за несколько секунд. Дальнейшие события походили на хаос, воплотившийся в реальности. В комнату проникали солдаты герцога и атаковали нас с разных сторон. Стихийные заклинания летали в разные стороны, ударялись о нас с Лилит, либо врезались в стены, разносили мебель в щепки. После нескольких огненных заклятий стены деревянного здания занялись огнем. Несмотря на свою феноменальную прочность, белое дерево отлично горело, как оказалось. Бойцы заходили небольшими группами, стремясь оказать помощь герцогу, что для нас было крайне удобно. После небольшого освежающего душа бризом демоны таяли в свете погибели. Лилит исправно поставляла мне ману, высасывала кровь и безумно хохотала. Наконец, среди множества уведомлений об уроне и победах промелькнуло сообщение о полученном опыте Захарузда. Тем временем мы не заметили, как солдаты подошли к концу. Кажется, мы вдвоем перебили всех личных гвардов герцога. Однако сейчас наверняка сюда мчатся поднятые по тревоге основные войска баальцев. «Собери добычу!» – скомандовал я, обновляя покров, пока выдалась передышка. «С каких пор ты отдаешь мне приказы?» «Живо!» – рявкнул я, и стрига нехотя повиновалась. Дожидаться, пока у всех павших кончится таймер, мы не стали. Я активировал свежий покров, после чего мы бросились на утек. Ночные улицы Тиаранда оказались неспокойны в это время. Похоже, мы слишком многих разбудили своей шумной вечеринкой. Красная луна освещала крыши и узкие улочки, не давая нам скрыться во тьме. Бальцы все время наступали нам на пятки. Забег по городу превратился для нас в настоящую непрекращающуюся резню. Не один раз мы натыкались на патрули краснокожих, и многих мне приходилось вырезать чуть ли не полностью. За это время нас снова окружали, не давая схорониться в каком-нибудь закутке. Несколько раз мы вламывались в дома в надежде сбить немного погоню со следа. Но солдаты были везде, в том числе и в воздухе. Над Тиарандом начало полыхать зарево из-за многочисленных пожаров, возникающих то тут, то там. Тушить их было некому. Все заняты игрой в кошки-мышки с двумя неуловимыми убийцами. Один раз, когда мой покров разбили, исцеление стриги спасло нам жизнь, несмотря на его слабость. Но в другой раз, когда на нас насело несколько хай-левельных демонов, я все-таки помер, принимая на себя весь дамаг. «Эй!» – бросила Лилит с обидой, после чего взлетела в воздух. Я быстро очухался от боли и сразу вернулся в строй. «Ты полон сюрпризов, мой слуга!» – обрадованно воскликнула кровососка, снижаясь обратно. Пришлось мне еще пару раз помереть, потому что ХП было мало, а времени восстановить покров ожесточившиеся демоны не давали. После того, как я разобрался с противниками, мне удалось спрятаться в каком-то складе и немного передохнуть. Лилит, в отличие от Пизуна, бросать меня не стала, за что ей честь и хвала. «Почему ты просто не улетела, спрятавшись где-нибудь?» «Я не имею права бросать своих слуг на произвол судьбы», — вздернула она носик. «Они где-то здесь!» — послышались крики с улицы. Я устало вздохнул, заканчивая накладывать покров. Затем обновил зелье в быстром слоте пояса и принялся пробивать противоположную стену склада разъедающим холодом. Полночи мы бегали от солдат по городу. В том числе попытались схорониться даже в канализации, но и там нас нашли. Уговорить Лилит забраться туда было непросто. Кажется, счет убитых мной демонов перевалил за полсотни. После одного из сражений слабым утешением стало получение новой ачивки – «Губитель», которая шла после палача. Дополнительная скрытность в текущий момент нам вряд ли поможет. Тем более, что данная одиночная ачивка у меня висела без слияний. Так-то я перебил и больше рогатых, но большую часть смогли воскресить солдаты-хиллеры. К слову, Фавнесса-любовница не погибла окончательно. Видимо, подоспевшие войска успели ее воскресить. Что было мне на руку? Живой свидетель разгула безумной Астаротки может подлить масло в огонь разгорающейся вражды между доменами. Преображение в ледяного эфрита имело некоторые незаметные на первый взгляд бонусы. Хвост оказался весьма полезным в деле соблюдения координации, особенно когда на твоей спине висит прилипчивая девчонка, а ты прыгаешь через заборы, убегая от солдат. Хотя стоит отметить, что Лилит нередко использовала свои возможности к полету, становясь невесомой, а пару раз даже помогла мне преодолеть высокие преграды на пути. В ходе ночных баталий удалось даже нафармить грозу демонов и грозу чертей. Первое достижение усиливало заклинание магии контроля, второе увеличивало шансы на успешный уворот. Чем ближе мы приближались к крепостной стене, тем выше становилась концентрация солдат. Очевидно, они стремились отрезать нас и зажать в городе. Если б не ночь, вряд ли нам удавалось скрываться от летающих импов-разведчиков. В итоге я нацепил маску на Лилит, что помогло нам скрыться от глаз сверху. Белоснежная стрига с такими же светлыми волосами слишком сильно выделялась на фоне ночного города. А вот серый силуэт в маске спрятать оказалось легче. Я не стал продолжать пробиваться к выходу из Теоранда, а вместо этого, наоборот, двинулся к центру. Мы пробрались почти через весь город и достигли противоположного квартала, примыкающего к крепостным стенам. Стража на воротах наверняка оповещена о преступниках, но пробираться через любую кладку для меня не проблема. Пускай здешнее белое дерево и славится своими прочностными характеристиками. Вскоре мы оказались на свободе и быстро исчезли в ближайшем лесу из тех самых величественных деревьев с корой цвета свежего снега. Пизуна нигде не было видно. Подозреваю, что после последней выходки своей хозяйки он решил, что с него хватит. А может, черт сам поднял тревогу у кортежа герцога. Недаром они так быстро явились. С мелкого свинтуса останется. Сил мы потратили немало. Лилит так и вовсе почти засыпала у меня на спине от усталости. Однако разлеживаться сейчас было не время. В этом средневековом мире с демонами-раздолбаями сильно сомневаюсь, что разнарядка на рядовых изгоев достигнет охраны межподземельного портала сразу. Кому из демонов в здравом уме придет мысль валить из красного подземелья? Ведь в таком случае по возвращению тебя спалят стражи при переходе. Ну а тусить всю оставшуюся жизнь в людском подземелье мало какой демон желает. Чаще изгои ищут убежище во враждующем домене. То есть астаротцы могли бы нас прикрыть, по идее, от карающей длани баальцев. если бы мы просто защищались или устроили пьяную драку. Но намеренное убийство баальского герцога вряд ли сойдет нам с рук. Поэтому я должен уходить сразу, пока еще есть шанс. Не то придется изгаляться с кардинальной сменой внешности, имени, а возможно и класса. Слишком напряжно. «Ну вот и все, мелюзга!» — скинул я стригу в траву. «Пришло время прощаться!» «Как ты меня назвал, холоп?» Потерла она глаза сонно, но спустя секунду пришла в себя. «Что значит прощаться? Я тебя никуда не отпускала, мор!» «Кончай этот дебильный цирк! Я не твой слуга и никогда им не был. Спектакль окончен. Ты все еще наивно полагаешь, что тебя примут как героиню? Ха! Если тебя казнят быстро, это уже можно считать удачным исходом. Мисс Астарот, благодарю за то, что сыграли свою роль и помогли мне в моих планах». «Что ты несешь? Какие планы?» Поднялась она с травы решительно. «Ты с самого начала планировал убить герцога?» «На герцога мне плевать», — хмыкнул я. «Просто повод хороший». Не знаю почему, но я медлил. Само собой, я не испытывал никаких особенных чувств к этой наглой заразе. Хотя мордашка у нее и симпатичная. Просто стрига в пати — вещь крайне полезная. Без нее я бы точно не смог укокошить такое количество краснокожих. В хозяйстве пригодится, как говорится. «Так, ты изначально задумал посеять вражду между доменами. Баал и Астарот ведь давно находились на грани полномасштабной войны, и любой повод мог привести к взрыву». «Умничка», — погладил я ее по головке. «Соображаешь иногда». «Значит, ты меня просто использовал?» Протянула девчонка, проигнорировав мой сарказм. «Ничего личного. Просто ты удачно подвернулась под руку». Несколько секунд стрига стояла неподвижно, глядя куда-то в пустоту. А затем на ее лицо выползла хорошо знакомая мне безумная улыбка. «Так это же замечательно! Я всегда хотела иметь себе в услужении мастера-интригана! Ты станешь важной составляющей моего будущего домена! Думаешь, я позволю тебе так просто уйти, мор?» — выдала она уверенно. «Ты ведь необычный эфрит. Ты избранник богини. Я права? Поэтому ты обязан остаться со мной». Признаться, такой реакции от капризной малявки я не ожидал. «С какой радости?» — проговорил я. «Я Лилит Астарот, лучшая и непревзойденная. Короче, мне пора идти». Я вышел из группы. «Зачем ты покинул мою группу? Я никуда тебя не отпущу. Ты станешь моей правой рукой. Слышишь, мор? Или даже позволю тебе впоследствии стать одним из моих мужей». Слегка покраснела она. Я закатил глаза, промолчав, и начал активацию быстрого скачка к выставленной мной метке. «Стой! Ты не можешь вот так уйти! Ты не имеешь права бросить свою госпожу! Подожди! Я пойду с тобой! Возьми меня с собой!» Я отменил активацию телепортации. Несколько кристаллов потрачено впустую. Но, возможно, стоит дать демоняшке второй шанс. «Лилит, ты действительно хочешь следовать за мной?» — вопросил я серьезным тоном. «Да», — закивала она. «В таком случае у меня будет несколько условий». Мое лицо исказило гнусная усмешка.